шанс будет упущен. Он видел темные лучики на радужных оболочках, круглый подбородок. Он применил обнимающий взгляд. Он слегка расширил глаза и улыбнулся, как будто вдруг узнал ее, и двинулся прямо к ней. Он тонко придал улыбке легкую почтительность. Она продолжала смотреть ему в глаза, но уже не так холодно. Он остановился перед ней. «Мадам, кассир говорит, вы едете на юг на моем автобусе», — сказал он. Он чуть не рассмеялся над этим «мадам», оно обычно действовало. Подействовало и на нее. Она чуть-чуть улыбнулась. «Я отнесу ваш чемодан», — продолжал Луи. «Отправляемся минуты через три». «Спасибо», — сказала женщина. Голос у нее грудной и чувственный, — подумал Луи. «Позвольте взять ваш чемодан. Я его сейчас поставлю, и место будет занято». «Он тяжелый», — сказала она. «Я тоже, кажется, не карлик», — возразил Луи. Он взял ее чемодан и быстро пошел на посадочную платформу. Он влез в автобус и поставил чемодан перед сиденьем, которое было прямо за его креслом. Можно смотреть на нее в зеркальце и поговорить по дороге. Он вышел из автобуса и увидел, что оголец с другим уборщиком грузит на крышу ящик с пирогами. «Поаккуратнее с этой штукой», — громко сказал Луи. «Вы, паразиты, уронили такой на прошлой неделе, а капают на меня». «Ничего я не ронял», — сказал мальчишка. «Ну да, не ронял», — сказал Луи. «Не нарывайся, малый». Он ушел через стеклянные двери в зал ожидания. «Чего его разбирает?» — спросил другой уборщик. «Да я его зашухарил», — сказал мальчишка. «Джордж нашел бумажник, а я видел. Ну и побоялись притырить. С начинкой бумажник. Оба взъелись на меня, что я видел. Вы с Джорджем эту сотню поделили бы, а из-за меня она накрылась. Видят, что я видел. Ну и ясно, побоялись притырить». «Я бы от сотни не отказался», — сказал уборщик. «А кто бы отказался?» — сказал мальчишка. «Взял бы я сотню, да как загулял бы. На сотню знаешь, как можно погулять». И пошел ритуальный разговор. В зале возникла легкая суета. Пассажиры автобуса, отправлявшегося на юг, уже собрались. У Эдгара в кассе было много работы, но не так много, чтобы выпустить из виду блондинку. «Щетка», — шептал он. Это было новое слово. Теперь он будет им пользоваться. Он осмотрел ноготь мизинца на левой руке. Не скоро вырастет такой хороший, как у Луи. Но зачем себя обманывать? Все равно таким ходоком, как Луи, он не будет. Бабы ему всегда доставались второго разбора. А был последний набег пассажиров на кондитерский лоток, на автоматы с арахисом и жвачкой. Китаец купил «Тайм» и «Ньюсуик», аккуратно скатал их вместе и опустил в карман черного габардинового пальто. Старуха нервно перебирала журналы у газетчика, не собираясь ничего покупать. Два индуса в ослепительно-белых челмах с лаково-черными кудрявыми бородами стояли рядышком перед окном кассы. Пытаясь объясниться, они бросали вокруг огненные взгляды. Луи стоял у входа на платформу и безотрывно смотрел на блондинку. От него не укрылось, что каждый мужчина в зале занят тем же. Все наблюдали за ней из-под тишка, чтобы никто не заметил. Луи повернулся и посмотрел через стеклянные двери. Мальчишка и другой уборщик укрепили ящик с пирогами на крыше автобуса и покрыли брезентом. В зале ожидания вдруг потемнело. Должно быть, туча закрыла солнце. Потом снова посветлело, как будто плавно вывели реостат. Зазвенел большой колокольчик над стеклянными дверьми. Луи взглянул на ручные часы и вышел на платформу к большому автобусу. Пассажиры в зале ожидания поднялись и зашаркали к дверям. Эдгар никак не мог понять, куда хотят ехать индусы. «У, башка тряпичная!» — сказал он про себя. «И чего их носит? Выучились бы сперва по-английски». Луи забрался на высокое кресло, отгороженное трубой из нержавеющей стали, и проверял билеты у входящих пассажиров. Китаец в черном пальто сразу направился к заднему сиденью, снял пальто и положил «Таймс» с Ньюсуиком на колени. Старая дама, задыхаясь,